Корнмаркет. Фактически она была сразу за Золотым крестом. Шекспир сказал мне, что остановился здесь, в этом месте, названном просто таверна, как будто у человека, крестившего его, попусту истощилось воображение. Это таверна — крепкий двухэтажный дом с двойными фронтонами, не очень сильно отличалась от других подобных зданий на Корнмаркет. И мне показалось, что в ней не было ничего такого, что заставило бы предпочесть ее Золотому кресту, где, по крайней мере, мы заплатили бы за выпивку меньше. Я не знал, почему Шекспир решил пить здесь, не говоря уж о том, что спать в одной из здешних кроватей. Однако, когда вашего общества ищет человек, являющийся одновременно вашим работодателем и старшим пайщиком, вы, как правило, подчиняетесь его желаниям. Пока мы попивали свой эль, а пил Шекспир так же неспешно и основательно, как ваш покорный слуга, он рассказал мне о семьях Константов и Седлеров и о двух влюбленных, Саре и Вильяме. Поскольку его тон предполагал собственные знания, я спросил, как он прослышал о них. — У нас есть общий друг, Хью Ферн. Он врач в этом городе. Он вырос в Уоррике, но переехал в Оксфорд примерно в то же время, когда я покинул Стратфорд и направился в Лондон. Когда-то он мечтал играть в театре, но вместо этого стал лекарем. Именно в его доме Вильям Седлер и Сара Констант встретились впервые, то есть впервые с тех пор, как перестали быть детьми. Можно сказать, что доктор Ферн свел их вместе. — А он хотел свести их вместе? — спросил я, слегка удивленный тем, что Шекспир решил поделиться всеми этими сведениями. Не только о враждующих семьях и враче по имени Хью Ферн, но косвенно и о себе. Не думаю, что когда-либо раньше я слышал, чтобы он рассказывал о своей собственной жизни. Хотел свести их вместе. Что ж, полагаю, Хью в чем-то похож на Купидона. Его мать Венера? Его мать была довольно некрасива, в покой Господь ее душу, сказал Шекспир. Нет, Хью похож на Купидона внешне. Вряд ли он обиделся на меня за это. Нет, у него несколько полные щеки, иногда лукавый взгляд, а в молодости он охотился с луком и стрелами. Мы часто охотились вместе, стреляли в оленей, а не в сердца. Он остановился посмотреть, понял ли я каламбур. Но, будучи знакомым с его манерой шутить, я только состроил гримасу, и он продолжал. Конечно, нам не разрешалось стрелять в оленей или что-нибудь подобное. Он снова остановился понаблюдать, как я отнесу к заявлению, что когда-то он нарушал закон. Я был немного удивлен, но изо всех сил старался это не показать, и, значит, скорее всего, на самом деле показал. В любом случае, — продолжал браконьер, ставший сочинителем пьес, — когда дело касалось влюбленных или тех, кто может ими стать, только дурак будет пытаться соединить их. А Хью Ферн не дурак. Для него на первом месте интерес самой Сары Констант, потому что он еще и опекун, ее крестный. Я ждал, что Шекспир просветит меня, почему глупо пытаться сводить влюбленных, ибо я всегда был готов подбирать крохи мудрости, падавшие с его стола, даже при этом его каламбуры оставались остывать наверху. Но нас прервало появление страдальческого вида человека, который теперь стоял, глядя на нас сверху вниз. «Мастер Шекспир», — произнес этот субъект, его голос был под стать его внешности, приглушенный и мрачный, — «что вы делаете здесь?» «Я твой гость, остановившийся в одной из твоих комнат», — ответил Шекспир. «А если ты спрашиваешь, что мы делаем прямо сейчас, то всего лишь невинно выпиваем, Джон Давенант. Как поживаешь?» «Бывает и хуже», — на лице его было написано. Не намного хуже. «Дела идут хорошо», — сказал Шекспир. Таверна под названием «Таверна» была битком набита. Кругом было полно шумных посетителей, и слуги сновали туда-сюда, разнося еду и питье, но этот джентльмен лишь пожал плечами. «Бывает и лучше». «Хозяева что, фермеры?» — поделился со мной Шекспир. «Они на солнце найдут пятна». — Я слышал, ваша труппа в городе, мне жена сказала, — произнес Давинант, который, как я решил, был владельцем таверны. — Мои кровати ничуть не хуже моего пива, Если ты остановился у меня, то почему же не вся труппа?